Качусь я в санках. Одно из любимых развлечений Паши и Маши — катание на санках. Ребята часто встречаются с друзьями на ближайшей горке, и там начинается настоящее веселье. Вот только санки могут развивать очень большую скорость, поэтому во время катания нужно соблюдать определенные правила предосторожности. Соблюдай дистанцию. На горке нужно вести себя уважительно по отношению к другим. Как бы тебе ни хотелось съехать поскорее, не толкайся и не пытайся прокатиться без очереди. И обязательно соблюдай дистанцию. Если съехавший перед тобой перевернется или остановится, ты можешь столкнуться с ним и серьезно травмировать. Проверь свои санки. Перед походом на горку санки необходимо проверить. Они должны быть в полной исправности. Если обнаружил поломку, попроси взрослых отремонтировать санки. Посмотри, что внизу. Обрати внимание, что в конце спуска не должно быть заборов, деревьев или автомобильных дорог. Разогнавшись, ты можешь вылететь под машину или на большой скорости въехать в дерево. Непредсказуемый тюбинг. Тюбинги очень популярны, ведь они легкие и удобные. Проблема в том, что они часто катятся совсем не в ту сторону, в какую тебе хочется. Как при катании на тюбинге минимизировать возможные риски? Нужно начать с выбора тюбинга. Он должен подходить тебе по размеру. Кататься нужно только сидя, ни в коем случае не на животе. Твоя спина должна быть на одном борту, а ноги на другом. При этом они не должны свободно болтаться и доставать до земли. Как себя вести, если при спуске с горки избежать столкновения с препятствием или другим человеком не получается? Нужно постараться завалиться на бок на снег, чтобы остановиться или резко снизить скорость спуска.